Глава 12. Шубин скорчился на внешней галерее, опоясывающей второй этаж. Еще ничего не произошло, а уже мурашки ползли по коже. Гончар сидел рядом на корточках. Вставать в полный рост они опасались. В ограждении хватало дыр, чтобы видеть всю картину. Утро выдалось морозным, осадки прекратились. Но ночью валил снег. У забора выросли сугробы. Тучи затянули небо до краев, уже и забылось, когда в последний раз выглядывало солнце. «Я людей видел, товарищ лейтенант», — прошептал гончар. «Далеко, в кустах. Они в маск-халатах». Поднимать панику не стал. «Зачем людей будоражить?» «Это, скорее всего, наши. Но на всякий случай решил предупредить вас». Совсем не обязательно, что эти люди направляются в монастырь. Они могли идти куда угодно. Немцы вряд ли появятся с нашей стороны. В первые минуты ничего не происходило, но гончар шептал, что он точно их видел. Звери? Кто тут обитает? Зайцы, лисы, иногда волки, лоси. Но нет. Шевельнулось что-то за кустами, словно сугроб перебрался на другое место. Поднялись люди в маскировочном облачении. Они фактически сливались с антуражем. Приходилось всматриваться, чтобы их заметить. Людей было много. Строй не держали, да и как его удержишь в кустах? Потом залегли, глядя на монастырь. Спина похолодела. Лейтенант кожей почувствовал, как его разглядывают в бинокль. «Гончар, не шевелись!» «Я понял, товарищ лейтенант!» — боец кусал губы. «Вижу, как окуляры отсвечивают!» «Да наши это, кто же еще?» «На ту сторону пошли, значит, наступление скоро!» «По логике, именно наши!» «Но отчего так волнительно?» Незнакомцы поднялись, стали приближаться. Первые пробежали метров 20, залегли, ждали остальных. Потом опять встали, побежали дальше. Группа пропала из вида, их заслонил обрыв. Переправлялись через речку, потом опять возникли. Стали карабкаться на склон. Сердце тревожно стучало. «Советская разведка так не действует». Уж больно академично и размеренно. Они скапливались за косогором, без команды на открытое пространство не лезли. Вот показалась голова. Блеснул бинокль. Какого черта? Все под носом. В горле пересохло. Человек был в каске, обтянутый белой материей. Красноармейцы так не делают. Тем более зимой они предпочитают ушанки. Пришлось признать очевидный факт. Это немцы. Кто такие? Ответ напрашивался сам собой. Вражеская разведывательно-диверсионная группа возвращается из советского расположения. «Товарищ лейтенант, это фрицы!» — утробно выдохнул гончар. «Вот так номер в цирке! Как такое может быть?» «Думаешь, только мы ходим во вражеский тыл?» — отозвался Глеб. Он все еще выжидал, не зная, как будет действовать противник. «Может, мимо пройдут?» И вдруг сообразил, да черта лысого они пройдут. Сутки или двое ползали по советским тылам, промерзли, как последние сволочи. Последняя ночь выдалась суровая. Не пройдут они мимо. Обязательно зайдут погреться. Глеб уже видел холодные лица. Они появлялись над косогором. Иний белел на бровях и щетине. Поднялись двое, побежали к забору. На них были просторные маскировочные комбинезоны, короткие утепленные сапоги. Немцы были навьючены амуницией, ранцами. У всех автоматы МР-40. Вояки смотрелись внушительно. Это могло быть специальное подразделение Абвера для действий в особо сложных условиях. Непростая полковая разведка. Поднялись еще двое, размеренно двинулись вперед. Рослые, физически развитые, натасканные на любые условия и даже на безжалостную русскую зиму. Но, как все люди, и они имели предел. Им тоже требовался отдых в теплом помещении. Диверсанты скапливались в слепой зоне за оградой. Двое отправились на фланги, но быстро вернулись, не заметив ничего подозрительного. Эти люди действовали строго по писаному, как роботы. Поднялся офицер. Он шел последним. Тоже побежал, выбрасывая ноги из глубокого снега. По лицу блуждала усмешка. У фрица явно было приподнятое настроение. Языка с советской стороны они не вели, и то слава богу. «Товарищ лейтенант, я 16 насчитал, включая офицера», — прошептал гончар. «Многовато, черт. А нас 7, включая вашу знакомую. Еще гражданские, которые ни к селу, ни к городу. Что им надо здесь, товарищ лейтенант?» «Гитлеровская разведка. Обученные спецы идут с нашей стороны. Видать, что-то накопали. Замерзли. Погреться хотят». «Уничтожить их надо, товарищ лейтенант, чтобы к себе не добрались». «Ты ставишь невыполнимую задачу». Усмешка вышла неестественной. «Уничтожить 16 обученных врагов и при этом самим никого не потерять. Это невозможно, гончар. Ползи к нашим, собирайте шмотки. Затушите камин и немедленно в подвал, и никакого промедления. Гражданских с собой». «Но, товарищ лейтенант...» Гончар еще больше заволновался. «Мы в подвале в западне окажемся». «Оттуда есть запасной выход. Контролировать оба. Глубоко в подвал они не сунутся. Они же только погреться идут». «Так и мы погреться шли. Ладно, не умничай, дуй». «Слушаюсь. А вы?» «А я посижу еще». Гончар на корточках перебрался в здание. Шубин продолжил вести наблюдение. Лица диверсантов мелькали за оградой, их планы уже не оставляли сомнений. Принимать бой было смертельно опасно, у разведчиков почти не осталось боеприпасов. 16 против 7 — не наш расклад. Погибнут бойцы, погибнут гражданские, Настя, да и он сам. Последнее уже не казалось такой трагедией. Шубин не питал иллюзий. Он давно сомневался, что сумеет дожить до победы. Действия немцев на данном этапе мало отличались от недавних действий советской разведки. Самого легкого бойца они также перекинули во двор. Немец кубарем покатился по снегу, потом резво поднялся, вернулся к калитке и отодвинул засов. Питать иллюзии не стоило, раз закрыто изнутри, значит, в доме кто-то есть. «Бесы, значит», — со злостью подумал Глеб. «Дух святой в монастыре обосновался, и эти черти сюда не войдут». «Эх, батюшка, вот заставить бы тебя самого от этих бесов отбиваться». Он должен был тянуть до последнего и в бой вступать только в крайнем случае. Фашисты проникли во двор, рассредоточились. Офицер вошел последним, с насмешкой осмотрелся, что-то бросил солдату. Тот отозвался сдержанным смешком. Глеб напрягся. Следы разведчиков уже замело, но потоптались они там изрядно, какие-то приметы могли и остаться. Немцы с опаской озирались. Один присел на корточки, долго изучал снег, потом позвал старшего. Офицер подошел и тоже присел. Он не изменился в лице, дополнительных указаний не отдавал. Его можно понять. Ничейная земля. Русским здесь делать нечего. Если кто и есть, то парочка гражданских. Несколько человек отправились в обход, остальные пошли к крыльцу. Глеб дотянул до последнего. Но он еще мог уйти, выбежать в коридор, воспользоваться дальней лестницей, скатиться в подвал. Но что-то его остановило. В этом случае он уже не вернется. Придется сидеть в подвале. А как контролировать ситуацию? Стоило пойти на явный риск. Лишь бы свои в подвале не наломали дров. Он отполз от ограждения, сел на корточки у проема, обнял автомат. Патроны в нем еще остались. Если стрелять экономно, можно немного продержаться. Дух захватило от собственной наглости, но он должен был на это пойти. Отвлечь внимание противника, если тот выявит наших в подвале. Засмеялся офицер, отряхиваясь на крыльце. «Это русский дворец, Конрад. Привыкайте, у них не только зимы суровые, но и дворцы». Такому невежеству можно было только посочувствовать. Настроение у диверсантов было приподнятое. Не зря сходили? Это настораживало. Что именно выяснили фрицы на нашей территории и как это могло повлиять на ход событий? «Эх, батюшка, помолились бы вы там за бессмертную душу раба Божьего». Появляться в коридоре было опасно. Немцы топали, разбегаясь по монастырю. Несколько человек уже штурмовали ближнюю лестницу. Они смеялись, значит, опасности не чувствовали, просто выполняли приказ командира. Глеб отступил, прижался к стене, оценил расстояние до восточного угла и бесшумно скользнул по галерее. Мягко поскрипывали валенки. Он держался стены, чтобы не ступить в снег. Шмыгнул за угол, прижался затылком к стене, перевел дыхание. Потом осторожно высунулся. Ждать пришлось недолго. Показался немецкий диверсант, коренастый, с лицом будто вытесанным из камня, с внушительным кинжалом в ножнах. Он вышел, крадучись, посмотрел по сторонам, впрочем, не настолько внимательно, чтобы засечь постороннего. Потом подошел к заграждению, сплюнул вниз, посмотрел вслед плевку. Вышел второй. Они обменялись лаконичными фразами. Оба двинулись по краю галереи. Автоматы с плеч они не снимали. При удачном раскладе Шубин мог бы их отключить, не поднимая шума. Но он колебался. Мертвых немцев будут искать и непременно найдут. Он заскользил дальше по галерее и в нужный момент успел убраться за угол. Немцы посмотрели вниз, перебросились парой слов со своими товарищами, идущими внизу, и снова двинулись в обход галереи. Это начинало утомлять. Так и будут играть в салки. А если кто-то пойдет навстречу? Шубин двинулся по северной стене, добрался до неглубокой ниши, втиснулся в нее. Делать нечего. Придется избавляться от этой навязчивой публики. Он извлек из чехла нож, сжал рукоятку. Солдаты вышли из-за угла, сделали остановку. Их это тоже начинало утомлять. На галерее явно никого не было, зато дул пронизывающий ветер, и косой снег обжигал лица. Они не стали обходить весь периметр, провели короткое совещание и затопали обратно. Шубин облегченно выдохнул. Убедился, что на галерее никого нет, убрал нож в чехол. Зима играла на руку. Немцы не любили находиться на улице при наличии под боком закрытого помещения. Он осторожно приблизился к ограждению, глянул вниз. Солдаты уже прошли, протоптав дорожку. В остальных местах лежал нетронутый снег. Парк на задворках монастыря производил унылое впечатление. Деревья стояли голые, беззащитные. Из леса за оградой доносилось воронье карканье. Особых шумов не было. Глеб вернулся на восточную сторону, добежал до угла. На южной стороне никого не было, солдаты убрались греться. Он вернулся к восточной стене, стал осматривать окна. Их было немного, они имели округлую форму и запирались на ставни. Внимание лейтенанта привлекло одно — на восточной стороне. Ставни прилегали неплотно, они смыкались с помощью крючка в разболтанных скобах. Стекло было выбито. Поднять крючок не составило труда. Ставни заскрипели, раздвинулись. Мешались многочисленные одежды, бросало то в жар, то в холод. Шубин подался вперед, выглянул в коридор. Эту часть монастыря он, слава богу, знал. Знакомый коридор с кельями, задняя его часть. Изнутри доносились глухие голоса. Неизвестно, где находились немцы. Авантюра неважно попахивала, он мог попасться в любую секунду. Коридор был пуст. Шубин пробрался внутрь, осторожно прикрыл за собой ставни. Немцы были где-то рядом, их присутствие чувствовалось кожей. До задней лестницы было ближе, чем до передней. Нашли ли диверсанты дорогу в подвал, вопрос оставался открытым. Лейтенант пошел по коридору. Затылок горел, как раскаленная сковорода. До проема несколько шагов. Ввалился в него, ушел за простенок, высунул голову, чтобы оглядеть пройденный путь. Как вовремя, черт возьми! В глубине коридора кто-то появился, послышалась невнятная речь. Диверсанты осматривали кельи и пока не видели повода для беспокойства. То, что в одном из помещений теплее, чем в других, они еще не выяснили. Солдаты мялись на обратной стороне коридора. Кто-то закрыл дверь, чтобы не дуло с галереи. «Им надо отдохнуть, отогреться и проваливать к чертовой матери», — закрепилась в голове очевидная мысль. «Дотошный осмотр монастыря в их планы не входит». Глеб включил фонарь и двинулся вниз по крутой лестнице. Стены сужались, давили на мозг. Он сделал остановку, повесил автомат за спину, чтобы не мешался, сжал рукоятку ТТ. Спуск был крут, идти приходилось с осторожностью. Очевидно, монахи были неплохо подготовлены физически, раз ежедневно брали такие вершины. Или Бог их хранил, как знать. Лейтенант спустился в узкий тамбур, застыл в нерешительности. Слева находилась прикрытая дверь, за ней звучали голоса. Там был центральный зал для богослужений, превращенный стараниями коммунистов в большую комнату. В холле находились немцы, тянуло дымком. Видимо, они пытались затопить камин. Это мы уже проходили. Справа находилась ниша, в углублении — дверь в подвал. Она была невзрачная, низкая, пришлось согнуться, чтобы протиснуться в проем. Дверь, насколько он помнил, не скрипела. С обратной стороны был засов, которым беженцы, два дня просидевшие в подвале, почему-то не пользовались. А может, так вышло только сегодня, чем и воспользовался Гулыгин, ища свои сокровища первобытных монахов. Глеб толкнул дверь, она поддалась. Невольно усмехнулся. Со стороны товарищей было бы верхом неприличия запереться. Он колебался. Вернуться к своим? Ждать у моря погоды? Подслушать, о чем говорят немцы в холле? Глеб склонялся ко второму. Наверху раздался шум. Узкий луч света прострелил сумрачное пространство. Дыхание перехватило. Он не слышал, как немцы приближались к лестнице. Значит, не все еще смотрели. Волосы встали дыбом. Он машинально вскинул руку с пистолетом, одновременно уходя в сторону. Луч фонарика осветил подножие лестницы, едва не коснулся лейтенанта, скользнул к потолку, запрыгал по стенам. Будь он менее направленным, пришлось бы туго. В тот миг, когда пучок света блуждал по стене, Шубин шмыгнул в нишу, протиснулся в узкую щель между косяком и дверью, стал ее медленно закрывать, не теряя ни секунды. Немцы спускались осторожно, светили себе под ноги. Это и спасло от сокрушительного фиаско. Он мог бы их перестрелять, но так хотелось сохранить инкогнито. Слишком много ошибок уже совершили до этого. Диверсанты ничего не заметили, продолжали спускаться, о чем-то говорили. Рука плавно вела засов под скобу, ржавое железо предательски поскрипывало, сопротивлялось нажиму. Запор замкнулся. Глухие голоса звучали, как из потустороннего мира. Немцы уже спустились, стали осматриваться. «Жутковато здесь, Гельмут. Герр Прайслер говорит, что это, наверное, монастырь. По мне, хоть кирпичная фабрика. Я видел пару раз старые замки в Европе, они совсем другие. Здесь воздух другой, миазмы кишат, словно привидения тебе в затылок дышат». «Не выдумывай, Ганс», — отозвался второй. «Какие еще привидения? Это запах русских монахов еще не выветрился». Солдат затрясся от смеха. «По мне так лучше здесь, чем на улице. Последние сутки были ужасны. Такое ощущение, что мы находимся на Северном полюсе. Почему нас сразу не предупредили, что в России так холодно? Хотя, уверен, это бы нас не остановило. А это что?» Солдат толкнул дверь. Запор держал, дверь не шелохнулась. «Нас не хотят пускать, Ганс», — констатировал немец. «Это унизительно». Оба засмеялись. «Как ты думаешь, что там может быть?» «Я думаю о печке, приятель», — не покривил душой сослуживец. «И мне глубоко безразлично, что находится за этой дверью. Что бы там ни было, через полчаса мы уйдем. Наверное, подвалы, может, какие-нибудь фамильные склепы. Какая разница?» «Но почему заперто?» «Не знаю. Может, тут всегда заперто. Шевели ногами, дружище, мы проверили свою часть замка. Надо отдохнуть, пока герр-майор нам еще что-нибудь не придумал». Дверь оставили в покое. Кто бы возражал? Она могла быть не единственной, за которую не смогли проникнуть люди. Что мешало киношникам запереть часть помещений, когда они покидали эту обитель? Солдаты покинули тамбур, удалились в холл. Дверь, по-видимому, оставили приоткрытой. Шубин не шевелился. Рано успокаиваться. Могут доложить начальству про запертую дверь, ведущую в неизвестность. Если у начальства шило в заду, то снова придут. Будут выламывать. Но зачем им это делать? Надо лишь поставить себя на место замерзших, уставших людей, с честью выполнивших задание и мечтающих о получасовом отдыхе. «Товарищ лейтенант, это вы?» — глухо прошептали в спину. Чуть удар не хватил. Зачем же так пугать? Он резко повернулся. Непроницаемая темнота стояла перед глазами. «Карабаш, ты?» «Так точно, товарищ лейтенант. Шум услышали. Поначалу подумали, что это немцы, а нет, свой дышит. Вы уже вернулись?» «У вас все в порядке? Как гражданские?» «Неприятность у нас, товарищ лейтенант». Голос подчиненного вибрировал. «Убегали в панике. Вроде все шли по дальней лестнице, как вы приказали. А уже в подвале, когда собрались и фонари включили, обнаружили, что Фрола нет. Он с нами шел, это точно. Пока до лестницы не добрались, Анна Михайловна его не оставляла, а потом батюшка поскользнулся, упал, свалка началась. Не пострадал отец Кирилл, только плечо ушиб. В подвал спустились, добрались до того склепа, где они 2 дня сидели. Смотрим, Фрола нет. Анна Михайловна в слезы, хотела обратно бежать. Еле удержали. В истерике бьется. Еще и Пал Палыч масло в огонь подливает». «Уверены, что он не в подвале. Может, свернул не туда, заблудился. Все обыскали?» «Наши обыскивают. Еще не все осмотрели, продолжаем. Может, спрятался куда? У этого блаженного с головой полный ужас. Все может случиться, если сильно напугается. Как будто делать нам больше нечего с этими гражданскими нянчиться. Ищите парня, Алексей. Уверен, он где-то здесь. Только шум не поднимайте. Наружу ни ногой. Выяснили про запасной выход?» «Да, там Гулыгин разбирается. Можно выбраться на улицу. Но какой из этого прок? Снег по пояс. забор со всех сторон. Выход наружу только один, на южной стороне. Ладно, разбирайтесь. Опять уходите, товарищ лейтенант? Да, надо разобраться, что фрицы замышляют. Может, уйдут скоро. Лихом не поминайте, как говорится, если что. Он выскользнул из подвала, прикрыл за собой дверь. В узком проеме пахло потом, какой-то гнильцой. Хорошо побегали диверсанты по советским тылам. Дверь в холл осталась приоткрытой. Шубин припал к косяку, стал всматриваться. Задняя часть молельни тускло освещалась из окна под потолком. Он смог видеть лишь малую часть пространства. Слева — задник алтаря, справа — распахнутая дверь в ризницу. Глухо ругался солдат, пытаясь растопить камин. Кашлял в дыму. «Это бесполезно, гермайор!» — хрипел он. «Труба забилась! Мне кажется, кто-то уже пытался растопить этот камин. Здесь есть обгоревшие дрова, они не старые». «Здесь много русских, кельнер», — отрывисто хохотнул другой, возможно, офицер. «Они потеряли свои дома, их сжигают русские диверсанты, которых так много, что нам не удается всех уничтожить. Эти люди блуждают по лесам. Кто-то из них был здесь, возможно, и сейчас прячется. Нам нет до них дела. Можно всю жизнь провести, гоняясь за каждым русским. Киршман, помогите кельнеру. Пробейте, наконец, эту чертову трубу. Мы не можем дышать дымом. В крайнем случае потерпим. Здесь все равно теплее, чем на улице. 20 минут на отдых и выступаем. У нас есть 2 часа, чтобы добраться до штаба полковника Райзенберга. В противном случае мы не успеем принять меры, и русские зайдут нам во фланг у деревни Круглая. Если, разумеется, тот покойный русский майор сказал правду». Шубин похолодел. Странная мысль мелькнула в мозгу. А надо ли выпускать немцев из монастыря? Дойдут до своего штаба, и обстановка на поле боя может измениться не в нашу пользу. Пока Красная Армия владеет инициативой, но все переменчиво. Но с кем воевать? У противника более чем 2-кратный перевес, и это не солдаты вермахта, вчерашние мобилизованные. С боеприпасами полный ахтунг, инициативы никакой. Забросать гранатами, которых тоже нет. Беспокойство усилилось. Он открыл дверь на несколько сантиметров, достаточно, чтобы протиснуться. Палец подрагивал на спусковом крючке. Глеб на корточках перебрался за порог, вытянул шею. Алтарь загораживал вид в холл. Стоило рискнуть. Опыт подсказывал, что иногда лучше подслушать, чем лезть из кожи и рвать жилы. В поле зрения никого не было. Он перебрался дальше, за алтарь. Теперь мешался только Амвон, но это он готов был потерпеть. В сумрачном пространстве колыхались силуэты людей. 2 плечистых здоровяка склонились над камином. Автоматы были заброшены за спины. Снаряжение солдаты не снимали. Несколько человек развалились на стульях. Кто из них старший, пока непонятно. Большинство диверсантов присутствовали в холле. Они хозяйничали в груде сдвинутой мебели. Один с удобством развалился на канцелярском столе. Другой приспособил под лежанку перевернутый сейф. Солдаты отдыхали. Пусть и не попали в лоно тепла и уюта, но им и этого хватало. Неженками эти головорезы не были. Лейтенант всматривался, слушал, надеясь узнать что-то еще, но ценные сведения перестали поступать. Поднялся, сидевший на стуле, размял затекшие ноги, упруго прошелся вдоль камина. Судя по выправке, это был командир. Донесся довольный выкрик, солдату удалось проковырять трубу, дым устремился в дымоход. Тяга была отличная, на улице дул пронизывающий ветер. Офицер подошел к камину, присел на корточки. Подобрались остальные, послышались одобрительные комментарии. Шубин пытался их пересчитать. Присутствовали не все, от силы дюжина. Щелкнула деревяшка в камине. Солдат отшатнулся, Звук походил на выстрел. Остальные засмеялись. «Разрядить автомат в эту кучу людей? А дальше будь что будет, но уже без него. Товарищи сообразят, закончат начатое». Шубин понимал, что это будет его последний бой, но так заманчиво смотрелась кучка немцев у камина. Он начал изворачиваться, стаскивая со спины автомат. Глупо, но нельзя им позволить уйти. Внезапно донесся шум. По лестнице топали люди. Двое ввалились в проем, один тащил рюкзак. Такой знакомый, черт возьми, рюкзак. Шубин похолодел. Оставил попытки дотянуться до оружия. Раньше надо было. «Герр Прайслер, посмотрите, что мы нашли!» — сообщил запыхавшийся солдат, сбрасывая на пол свою ношу. Рюкзак упал на пол с тяжелым металлическим звоном. «Рация. Ее пристроили в келье у стены и в суматохе забыли взять. Потом, наверное, вспомнили, но возвращаться было поздно». Шубин заскрипел зубами. «Вот разявы. Кто виноват? Почему без него ничего не могут правильно сделать?» «Герр Прайслер, это переносная радиостанция русского производства», — выпалил солдат. «У нас таких нет. На ней надписи на русском языке. Мы нашли ее в одной из комнат на втором этаже. Там навалены тряпки, спало большое количество людей, несколько пустых консервных банок. Там есть камин, он еще теплый, и в помещении натоплено. Там совсем недавно были русские, герр Прайслер. Они не уходили, мы бы заметили свежие следы. Возможно, они еще здесь». Стрелять уже не было смысла. Мишени разошлись по залу. Гитлеровцы тревожно озирались, поводили стволами автоматов. Звучали недовольные выкрики. «Отдохнули», называется. «Кох, вы ничего не напутали?» — раздраженно выкрикнул офицер. «Русские могли уйти еще до нашего прихода. Снег замел следы. А камин в келье устроен так, что долго сохраняет тепло». «Герр Прайслер, русские уходили в спешке, иначе не оставили бы рацию. Думаю, их мало, герр Прайслер, иначе они не стали бы прятаться». «Еще раз осмотреть все помещения», — приказал офицер. «Выйти на улицу, обследовать примыкающие строения. Что в подвале и на чердаке?» «Герр Прайслер, мы с Гансом, кажется, видели дверь в подвал, когда спускались по задней лестнице», — выкрикнул знакомый голос. Шубин остро пожалел, что не прирезал эту парочку. «Мы точно не уверены, что это подвал, но дверь была заперта». «Герр Прайслер, в левом крыле тоже есть запертые двери. Неизвестно, что за ними, мы ломать не стали», — выкрикнул другой диверсант. И лейтенант облегченно выдохнул. Хотя бы не будут концентрироваться на одной двери. Безумие продолжалось. Другое событие отвлекло внимание диверсантов. Раздался испуганный крик, и плечистый громила выбросил из того же проема перепуганного фрола. Молодой человек протяжно выл, шарил руками по полу, потом вскочил, спешно захромал к входной двери, но дорогу ему заступил диверсант с автоматом на груди, толкнул парня, и тот снова растянулся на полу. Народ оживился, солдаты стали подтягиваться к пленнику. «В келье его нашли, герр майор», — доложил солдат. «Под кроватью прятался. Сначала не заметили, потом он сам вылез, в коридор выбежал. Мы его поймали, это было нетрудно». На несчастного фрола было больно смотреть. Вся его ненормальность в такой ситуации вылезла наружу. Он пытался что-то сказать, но безнадежно заикался. Лицо перекосилось, подергивался глаз. Конечности жили своей жизнью, отдельно от туловища и головы. Фрол передумал подниматься, перевернулся на бок, свернулся в позу зародыша. Шубин не верил своим глазам. Сердце сжалось. Не уследили за парнем. Но разве разведчики должны были за ним следить? Началась суматоха. Фрол перепугался, побежал в другую сторону, просто выпал из поля зрения. Где-то блуждал, забрался под кровать. подошел офицер, с любопытством уставился на парня. «Встать!» — приказал он на сносном русском. Фрол втянул голову в плечи. Два здоровяка схватили его под локти, подняли на ноги. Парень умирал от страха. Что взять с больного? В таком состоянии он даже не понимал, что происходит. «Ты кто?» — спросил майор. Несчастный затрясся, изо всех сил пытаясь что-то сказать. Солдаты усмехались. Но инстинкт самосохранения работал. Они разошлись, держа автоматы наготове. Фрол вдруг как-то сник. Вроде успокоился. И вдруг с ним что-то произошло. Он сжал кулак, завизжал фальцетом, попытался сделать шаг. Офицер поморщился и выстрелил в упор из Вальтера. Фрол повалился, как подкошенный, дернулся и застыл. «Сумасшедший русский!» — процедил немец. Пользуясь моментом, что в его сторону никто не смотрит, Шубин выскользнул из-за алтаря, добежал до проема и ввалился внутрь. Сердце вырывалось из груди, мысли перескакивали с пятое на десятое. Из холла донесся командный крик. «Хольц, собирайте всех! Через 5 минут выступаем! К черту этих русских! Надо быстро уходить!» Как ни крути, майор принял разумное решение. Лучше отступить и принести в свой штаб ценные сведения, чем без всякой нужды гоняться за призраками. С одной стороны, это было неплохо. Появилась возможность избежать лишней опасности. Но с другой... Он проник в подвал, заперся, начал спускаться, держась за стену. «Товарищ лейтенант, это вы?» — прозвучал знакомый шепот. Темнота подрагивала и спускала упругие волны. «Это хорошо, что ты спрашиваешь, а не бьешь сразу в челюсть», — похвалил Глеб. «А кто еще это может быть, товарищ лейтенант?» Темнота прыснула. «Забрались, как вор, без фонаря, сразу заперлись. Встревожены мы, товарищ лейтенант. Выстрелы слышали». «Один выстрел», — поправил Шубин. «Офицер не удержался». Но стрелял не в меня. «Мы Фрола так и не нашли, товарищ лейтенант». «Знаю, Карабаш. Немцы его нашли». «Вот черт! А как мы Анне Михайловне скажем?» Загорелся фонарь. Озарилось бледное лицо молодого разведчика. Выступил Осташкин из-за угла, ничем не краше. «Сказать придется, шило в мешке не утаишь. Видите скорее, где тут ваше логово?» Электрический свет озарял замшелые стены. В склепе было сравнительно тепло, горели доски, дым уходил в трещину между плитами. Здесь собрались все, кто не стоял в дозоре. Появление командира встретили одобрительным гулом. Занервничала Анна Михайловна, затряслись губы. Она не знала, что делать. В подвале ее сына точно не было. Екатерина Андреевна обняла ее, зашептала успокаивающие слова. Анна Михайловна с надеждой уставилась на Шубина. Может, он что знает? А когда он мягко поведал о случившемся, нельзя не поведать. Разрыдалась в полный голос. Упала на грудь Екатерине, стала биться в истерике. Потрясенная женщина машинально гладила ее по спине, что-то бормотала. Пал Палыч прилег. Он снова неважно себя чувствовал. Было опасение, что новость его подкосит окончательно. Он все слышал, но продолжал лежать, шумно дышал, но на сердце пока не жаловался. Саня Левашов шепнул Шубину на ухо. Разговорились тут, оказывается, Фрол ему не сын, а пасынок. Лет 15 назад перевез к себе из соседнего села хорошую женщину с ущербным отпрыском. Заботился о нем, как о собственном сыне. Не ударил ни разу. «Дело такое, мужики», — негромко начал Глеб, собрав около себя разведчиков. «Батюшка, идите сюда, прошу вас присутствовать. Это крупная разведывательно-диверсионная группа. Их 16. Были в нашем тылу и что-то выяснили. Взяли языка майора Красной Армии, выбили из него сведения и убили. Прайслер принял решение не задерживаться в монастыре, сейчас они уходят. Рации у них нет, и для них важнее донести сведения. Этого нельзя допустить. Ни один фриц не должен покинуть монастырь. Он сделал паузу. Товарищи молча слушали. Гулагин проворчал. «Вот это дело, а то сидим в темноте, как какие-то клопы. У нас есть 5 минут, не больше. Идея такая — перебить их основную часть, завладеть оружием, боеприпасами, а потом расправиться с остальными. Будет трудно, но мы и не такое вытворяли. Тот зал с колоннами...» — Глеб неопределенно мотнул головой, но все поняли. «Считаю самым подходящим местом. Трое за колоннами, трое в дверных проемах. Настя, тебе лучше не лезть», — повернулся он к девушке. «Мы сами справимся. Ты еще слаба». Он смутился, встретив испепеляющий взгляд. «Что тут скажешь? Но почему он должен еще из-за нее нервничать?» «Ладно, разберемся. Это может сработать при одном условии, если мы заманим немцев в подвал. Отец Кирилл, вы готовы помочь родной Красной Армии? Вы фигура колоритная, немцы могут клюнуть». Батюшка поперхнулся, досадливо махнул рукой. «Ну ты и нашел колоритную фигуру». «А подсобить, конечно, могу. Отчего не подсобить? Ни одним божьим словом, как говорится. Вспомним, так сказать, боевую молодость. Только ты, командир, должен объяснить, что такое придумал, а то я начну по привычке крестом священнодействовать, да проклятие рассылать».